Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 80-я. Ты знаешь, поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред тобою. Псалом 68, 20 стих. Эти три слова – поношение, стыд, посрамление – приведены для того, чтобы показать, как болезненно воспринимал Спаситель обрушенное на него презрение, и как он был уверен, что Бог не оставит без внимания никакое зло, причиненное ему. «Враги мои все пред тобою, они не уйдут от твоих глаз». Вся эта бесстыдная банда стоит перед твоими очами. Их злая подлость не скрыта от тебя. Иуда со своим предательством, Ирод со своей хитростью, Каифа со своим кровавым советом, Пилат со своей нерешительностью, фарисеи и саддукеи, книжники и первосвященники, народ и начальники – всех их ты видишь и всех привлечешь к ответственности. Поношение сокрушило сердце мое. Никакой молоток не сокрушает так, как поношение. Клевета причиняет колючие боли в душе. Для так тонко чувствующей натуры безупречного Сына Человеческого было достаточно этих уколов, чтобы пронзить его сердце до полного сокрушения. Оскорбление и богохульство повергли его в прах. Его сердце невыразимо страдало. Ужасно страдала душа Спасителя не только от всего того, что ему приходилось переносить, но и от происходящего в Гефсимании. Там не было никого, кто сказал бы ему дружелюбное слово. Никого, кто был бы хотя бы тронут при виде его скорби. Никого, чье сердце было бы способно по-человечески сочувствовать ему. Да, в час самой большой скорби он был покинут и теми, кого раньше кормила и исцеляла его любящая рука. Он не нашел ни одного утешителя. Даже те, кто больше всех других познал его верную любовь, искали только своей собственной безопасности и оставили своего учителя одного. Страдающий сердцем нуждается в утешении. Преследуемый имеет право на сострадание. Но наш заступник не нашел ничего этого в ту темную ночь, когда наступил подходящий момент для сил тьмы.